Глава 9. Мы с парнями проводили Карла до дома. У входа я его еще раз поцеловала. Очень аккуратно, чтобы не задеть раненое плечо. «Заглянешь? Раздеться поможешь?» — предложил ведьмак вроде бы в шутку, но при этом глядя на меня с надеждой. Наивный. «Сам справишься, большой мальчик». Привстав на цыпочки, я быстро чмокнула его в щеку. «Спокойной ночи». «Завтра в гости ждешь?» «Да, конечно, ближе к обеду». Я очень выразительно подмигнула, намекая, что жду не просто так, а с подробностями допроса шестерки нападавших. Конечно, если удастся хоть что-то выяснить. Ну а потом мы поплелись обратно, до места боя. Там я оставила свой мотолет и, в принципе, могла бы умчаться на нем домой, но, посмотрев на двух своих волков, предложила: «Давайте подкину по очереди. Садись». И кивнула Маркусу, потому что он выглядел более уставшим. Парень опасливо притулился за спиной, откинувшись назад и вцепившись в край сиденья. «Да ладно, держись за меня, не укушу». Рассмеявшись, сама положила ладони оборотня себе на талию, домчалась до дома на максималке и, высадив Маркуса, погнала за Лукасом. Тот уверенно плюхнулся сзади и безо всякого стеснения ухватил меня за талию. Крепко, но не до хруста костей. «Уже ездил на мотолете?» — сделала я вполне логичный вывод. «Было дело. Еще в школе тусил с одной ведьмочкой», — ухмыльнулся парень мне в шею. «Боевая была девица. Жаль, в город свалила». Я даже уточнять не стала, как звали ту ведьму, хотя, вероятнее всего, мы друг о друге хотя бы слышали. Не так уж много ведьм в волчьем уделе, тем более примерно одного возраста. Не чувствовалось в голосе Лукаса особых эмоций, кроме уважительного восхищения характером девушки. И вот как он после такого мог решиться напасть на меня? «Гадалка сказала, что меня надо именно изнасиловать?» Спрыгнув с мотолета, я в упор посмотрела на уже стоявшего на земле оборотня. Тот мрачно кивнул, и мы оба напряженно замерли, выжидая. Почти минуту ничего не происходило, но окончательно расслабиться получилось уже позже, войдя в дом. Подставлять Лукаса я не собиралась, тем более теперь, после сегодняшней совместной драки. Просто уже точно знала, что именно делать с этой странной удавкой, и справилась бы сама, без Карла и дополнительного притока силы. Главное в таких случаях не паниковать. А с Маркусом я именно этим вначале и занималась. Руки трясутся, а в голове пусто, что делать неясно. Но спасибо неведомому гаду, больше чем за сутки я стала хладнокровнее и опытнее. «Чай с пирожками будете?» — поинтересовалась у парней после того, как мы по очереди сходили в душ. В этот раз засыпать без сил в коридоре никто не собирался, хотя передвигались все трое, как сонные мухи. «Чего с сапогами и рубашками? И с телефонами?» «Да...» — отмахнулся устало Лукас. «Завтра можем забрать». Маркус вопросительно покосился на меня. «Предки, небось, уже нервничать начали». «Твои, да, моим пофиг», — промычал Лукас уже с набитым ртом. А я быстро отвернулась к полкам, чтобы не светить своими раскрасневшимися щеками. Судя по внутреннему жару, пылали они изрядно. Вот же дурында. О родителях этих двух охламонов совсем не подумала. Немножко выдохнув, я вернулась за стол и принялась задумчивым видом цедить чай. Пирожков мне совершенно не хотелось, а разговоры о гадалке напомнили о прошлогодней поездке в город. Тогда на вокзале ко мне с криками «Милая, дай погадаю, всю правду скажу» довольно быстро подошла увешанная дешевой бижутерией смуглая женщина в ярких цветастых юбках. Есть такой тип мошенников, предсказывающих судьбу по картам, ладони, форме уха. В некоторых из них даже теплилась магия, чаще не дотягивающая даже до первого ранга. Их сила была в гипнозе, действующем и на обычных людей, и на некоторых оборотней, и на слабеньких ведьм. Вот, похоже, меня тогда приняли за деревенскую ведьмочку-дурочку, потому что смуглянка, позвякивая браслетами и бусами, с пафосом заявила: «Ждет тебя встреча с опасной силой. Тройное счастье обретешь, если выживешь». Само собой, я всласть нахихикалась, а, вернувшись, поделилась с девчонками. И надо же, не прошло и года. Встреча с опасной силой, пожалуйста. Насчет тройного счастья вопрос спорный. Не про Карла же с оборотнями гадалка говорила. Ведьмак за счастье с трудом, но потянет, а два серых оболтуса... «Кстати, у тебя под окнами опять та бабка шастает», предупредил меня Лукас, доживав очередной пирожок и глотнув чая. «Какая бабка?» — сразу насторожилась я. «Та же, что шорхалась, пока здесь еще ведьмак был. Человечка, дурная на всю голову. Она на нас с Маркусом еще палкой замахивалась». Тихонько прокравшись до двери, я выскочила из дома и успела заметить бодро удаляющуюся бабку Ингрид. И чего этой сплетнице под моими окнами понадобилось? Повезло ей, что в коротком халатике с запахом бегать ночью по улице холодновато. За время моего отсутствия весь выданный Мэри запас пирожков испарился, а два усталых объевшихся охламона сонно щурились. «Спать можете на надувном матрасе, если сами надуете», — расщедрилась я и показала, где прячется мешок с матрасом, а где насос к нему. Резиновое чудо завалялось у меня еще со школы. Тогда мы могли сразу компанией заночевать то одного, то у другого, и чтобы спокойно болтать до утра, не теснясь при этом на одной кровати или диване, в складчину купили матрас. Последняя ночевка была здесь, поэтому он тут и остался. «Если я проснусь не сама от вашей возни, выдеру», — пообещала я, направляясь в спальню. «А если сама?» Маркус быстро уловил намек, и оба волка выжидающе уставились на меня. «Если сама, то так и быть. Пропустим один воспитательный день», — демонстративно тяжко зевнула я. «Вы сегодня очень хорошо себя вели. И с Рагу помогли, и с Карлом». «Ну, Карл помог Маркусу, мы ему, так что хоть с ним рассчитались», — недовольно проворчал Лукас, как-то слишком уж оценивающе глядя на меня. «Может, зря я решила пропустить воспитательный день. Но пороть парней после сегодняшнего боя было жалко. Все равно молодцы. Спокойной ночи». Сладко позевывая, я добралась до кровати, укуталась в одеяло и уснула.